тот день ничего не предвещало беды. Тетя Катя дремала на своем стульчике, а мы были предоставлены сами себе. Мальчишки затеяли игру в салки, потому что изнывали от скуки. Из-за отсутствия воспитательницы мы не лепили поделки, не учились считать яблоки и не выводили закорючки в прописях. Кто-то из мальчишек пробегал мимо шкафа и задел рукой коробки с конструкторами. Эти конструкторы никто не любил. Из железяк, склизких на ощупь и устрашающих на вид, предлагалось собрать машинку, трактор или танк, но справиться с заданием мог только умный Стасик. Для остальных, даже мальчиков, разобраться в схемах, запчастях и прикрутить все шурупы куда надо оказалось немыслимой задачей. Да и в итоге получалась страшенная машина, из которой торчали во все стороны гайки. Стасик собрал из конструктора трактор, и тот так и стоял на верхней полке шкафа. Разобрать его никто не решался, потому что потом не соберешь ни за что в жизни. Все конструкторы были сложены в шкафу на отдельной полке. И именно они и упали, прямо на пол, а не на ковер. Грохот стоял на всю группу. Тетя Катя проснулась, подскочила на стуле и схватила первого попавшегося под руку ребенка. Попавшимся ребенком оказался Митя, который покормил рыбок в аквариуме и просто проходил мимо. Тетя Катя затащила его в кладовку, где после ликвидации склада Елены Ивановны хранились ведра, швабры, запасные матрасы и закрыла дверь на ключ. Мы начали убеждать тетю Катю, что Митя вообще ни при чем, он даже не бегал, а рыбок кормил. Виновники происшествия тут же признались, что это они бегали и уронили коробки, и готовы были понести наказание за Митю. Но тете Кате было все равно. Она никого не желала слушать. Нянечка вернулась на свой стул и задремала. Мы на цыпочках подходили к кладовке и пытались поддержать Митю. Шептали, надеясь, что он нас слышит. Стасик читал ему вслух сказку, но из кладовки не доносилось ни звука. И было непонятно, слышит нас Митя или нет. Когда тетя Катя очнулась от дремоты, наступило время обеда, и Люська привезла кастрюли. Мы стали умолять выпустить Митю, который ни в чем не виноват. Тетя Катя долго не могла понять, о чем мы ей говорим. Она и забыла, что заперла ребенка в кладовке. Наконец, она открыла дверь. Митя вышел спокойно и казался с виду спокойным. Мы все бросились к нему. Митя улыбался, как обычно, и мы обрадовались. Все обошлось. Но уже на вечерней прогулке он не стал с нами играть. Салки, ножки, навесу и в колечко-колечко. Хотя очень любил эти игры, и мы специально для него их затеяли. Первым заметил странности, естественно, Стасик. «Митя молчит», — сказал Стасик. Даже про птиц и кормушку не стал разговаривать. Митя очень любил птиц, животных, насекомых. И если бы не он, наши аквариумные рыбки сдохли бы от голода, как и черепаха. Только Митя следил за тем, чтобы они нормально питались даже в отсутствии воспитательницы. Про животных Митя мог рассказывать часами, забывая о том, что не произносит половины звуков. Он рассказывал настолько интересно, что мы все тоже не замечали, что он плохо говорит. Если Митя не поддерживал разговора про птицы и кормушки, развешанные на деревьях пакеты из-под молока с вырезанными окошками, значит, действительно случилось страшное. На следующий день Митя опять молчал, но он кормил рыбок и улыбался. И на следующий день тоже. Стасик пытался его разговорить, не потому что переживал, а потому что не любил, когда что-то шло не так, как раньше, и на вопрос не находился ответ. Благодаря настойчивости Стасика, который каким-то образом смог вытащить из Мити пару слов, мы узнали, в чем дело. Митя после нескольких часов, проведенных в темной кладовке, стал заикаться, причем сильно. Если раньше он тут же начинал тараторить, то теперь долго пристраивал язык во рту, чтобы издать хотя бы звук. Он пытался, но не мог. Как будто ему на горло кто-то наступил, как на шланг для полива. Когда тетя Роза поливала деревья и цветы на клумбах, растягивая длинный шланг, кто-нибудь обязательно на него наступал, после чего шланг плевался водой и шипел. Но если со шлангом все понятно, то с Митей мы не знали, что делать. Это казалось по-настоящему страшным и обидным. Митю нельзя наказывать, он вообще был самым лучшим ребенком из всех нас. Я вдруг ясно поняла, что в любой момент может случиться что-нибудь страшное. Например, можно вдруг начать заикаться, так что слова из себя не выдавишь. И никто, совершенно никто не будет в этом виноват. И никто не понесет наказание. А еще я убедилась в том, что самые ужасные расправы достаются тем, кто их вовсе не заслуживает. Если бы меня заперли в темной кладовке, я бы, конечно, выдержала. Но Митя не смог. Он был слабым, а я уже была сильной, как и Стасик. Он бы тоже выдержал, начав складывать в уме числа или придумав себе другое занятие, которое позволило бы ему не обращать внимания на страх. А Митя сильным не был. И сидение в кладовке не сделало его сильным, к сожалению. Он все еще улыбался, но не говорил. Мы все просили его рассказать про рыбок. Светка даже принесла из дома новую рыбку для аквариума, чтобы порадовать Митю. Он, казалось, обрадовался новой рыбке и улыбнулся Светке. Даже пытался пристроить язык и выдавить что-то вроде «спасибо», но смог лишь промычать что-то. Светка заплакала. Даже Ленку, произошедшее с Митей, изменило. Она сказала, что все расскажет своему папе, чтобы тетю Катю наказали. И я не сомневалась в том, что точно расскажет. Не тот случай, чтобы врать. Но шли дни, а тетя Катя как спала на своем стульчике, так и продолжала спать. А Митя из группы исчез через неделю. Больше не появлялся. «Тетя Люся, а где Митя, вы не знаете?» Спросила я Люську, когда помогала на кухне. «Его перевели в логопедический садик», — ответила Люська. «Он давно плохо на вас влиял. Еще Елена Ивановна предупреждала, что его нужно перевести, чтобы вы не начали за ним повторять. Она считала, что его нельзя держать с нормальными детьми. Но его родители это наконец поняли и забрали. Там, в другом садике, он будет с такими же, как и он. Ему станет легче. Ты должна радоваться, а то дурной пример заразителен. Ты бы тоже перестала нормально говорить». «Он не виноват. Это все тетя Катя сделала», — буркнула я. «Что ты там бурчишь?» — переспросила Люська. «Ничего. Митя был хороший. Все, что узнала, я пересказала Стасику. Он ничего не сказал и стал вместо Мити кормить рыбок и черепаху. Так я поняла, что Стасику не безразлично, и он переживает. Я удивлялась, почему тетя Катя все еще остается в роли нашей воспитательницы, и заведующая не обращает внимания на то, что девочки ходят лохматые, никто не лепит фигурки из пластилина на конкурс, а в группе царит бардак. Игрушки разбросаны, карандаши и цветная бумага валяются, где ни попадя. В раздевалку лучше вообще не заглядывать, как и в спальню. Кровати застилать мы перестали, подушки валялись на полу. Тетя Катя, получившая повышение из нянечек в воспитательницы, вообще ни разу не убрала. Хотя раньше могла и тряпкой по попе надавать за незастеленную кровать. Почему даже Елену Ивановну, заведующая, могла отчитать за беспорядок, а тетю Катю нет? «Тетя Люся, а вы не знаете, почему у нас нет новой воспитательницы?» Спросила я у Люськи, зная, что она обязательно все выболтает. К тете Свете с расспросами я никогда не обращалась. Повариха не любила обсуждать дела садика. К тому же у нее опять сильно болели ноги. Варикоз. И тетя Света часто уходила в сторожку. Тетя Роза натирала ей ноги мазями и поила настойками из трав. Когда у поварихи болели ноги, к ней вообще лучше было не подходить. Я от Люськи узнала, что тете Свете требовалась операция. Но повариха не хотела, надеялась, что само пройдет. Поэтому бинтовала ноги и верила в настойки тети Розы. Ходила тетя Света с большим трудом. И, добираясь до кухни, садилась на свой любимый стул, откуда и руководила процессом готовки. Люське доставалось по полной программе. «Никогда не научишься! Руки из жопы!» – ругалась тетя Света и ковыляла в сторожку. Еда опять стала несъедобная. Даже я с трудом доедала свою порцию. Люська или пересаливала, или вообще забывала про соль и сахар. Картошка у нее всегда была недоварена, как и макароны, скрипевшие на зубах. А каша, как Люська ни старалась, получалась с комочками. Тетя Света мучилась от боли и махнула рукой на Люську и на готовку. Один раз я слышала, как повариха разговаривает с заведующей. «Света, сделай операцию! Ты же меня без ножа режешь. У меня в одной группе нет воспитателя. Я не могу остаться еще и без поварихи. Или найди себе нормальную помощницу, пока родители не стали жаловаться. Ну что мне, самой к плите прикажешь встать?» — говорила заведующая. «У тебя точно лучше получится», — рассмеялась повариха. «Ты хорошо готовишь. Только умоляю, в запой не уходи. Лучше в больницу, я тебе отпуск подпишу. Только не начинай пить. Не могу больше. Устала. Ноги болят, сил нет. Понимаю. Ну а мне-то что делать? А если твоя Люська детей отравит? Невозможно жрать, что она готовит. Ты хоть пробовала ее варево? Хотя бы следи за ней, руководи, учи. Я не знаю, делай что-нибудь. Я тебя как подругу прошу. Или ты хочешь, как Роза, в последний момент на больничной койке оказаться? Делай, что хочешь. Уволь Люську, не жалко. Найди новую девку, может, и лучше будет. Хотя я сомневаюсь. Они все сейчас без руки и бестолковые. Чему их только учат? И учат ли вообще? Ничего ведь не знают. Не хочу я ничего, толку-то от больницы. Роза до сих пор рукой не двигает, а я без ног, что ли, останусь? Свет, ну давай я помогу, хорошую больницу тебе найдем, врача проверенного. Само пройдет, всегда проходила. Ну что мне тебя насильно в больницу класть? Даю тебе еще неделю. Если лучше на ваших с Розой притирках не станет, лично тебя отвезу. А Люську уволю, я уже на 3 килограмма похудела. Тетя Света рассмеялась. Люська тоже ходила злая, потому что считала, что готовит она очень прилично, а повариха к ней придирается. Я, естественно, не стала сообщать ей о том, что ее жизнь, точнее работа, висит на волоске. Мне очень хотелось узнать, что происходит в нашей группе, поэтому набралась смелости и спросила. «Да кому вы нужны?» – рявкнула Люська. «Не дети, а наказание. Как на подбор. Правильно Елена Ивановна говорила. Собрали всех дебилов, в одну группу запихнули. Будто специально. Вот заведующая и не может найти замену. У вас ведь в группе что ни день, то происшествие. Кому проблемы нужны?» «Никому. Были хорошие дети, да и те испортились под вашим влиянием». «Под нашим? Это под чьим?» Не поняла я. Ты и твой дружок закадычный, больной на голову, Митя этот. Да всю группу можно перечислять. Две девочки хорошие, Светочка и Леночка. Елена Ивановна их всегда выделяла. Так и они испортились. Лена мне тут объявила, что каша, видишь ли, невкусная. Вот ведь ссыкуха наглая. Пользуется своим положением. Папаша, видишь ли, у нее большой начальник. Да еще эта дрянь малолетняя подошла и кашу мне в кастрюлю вылила. А ее подружка-подхалимка, Светка эта, ведь вечно тенью ходила. Ела, что не дашь. Корова жирная. Раскормили деликатесами. Так тоже рот открыла. Сказала, что возьмет котлету и домой отнесет. Маме даст попробовать. И смотрела так нагло. Была бы моя воля, я бы ей эту котлету в рот запихнула и заставила проживать. Вот и нет желающих с вами носиться. Не дети, а наказание. Хорошо, что у меня нет детей. Посмотришь на таких выродков, как вы, и вообще не захочешь рожать. Сволочи неблагодарные. Да вас всех скопом надо в детдом сдавать, чтобы жизнь родителям не портили. Даже Филя котлету вашу не ел, сказала я, что было правдой. Мне стало обидно, что Люська так говорила. Хотя она всегда меня обижала, и я привыкла. Тетя Света говорит, что вы не умеете готовить. И хорошо, что у вас нет детей. Я бы не захотела иметь такую маму. Поэтому вы и замуж не можете выйти. Из-за злости своей. Вы никого не любите, даже тетю Свету. Ах ты ж дрянь! Люська вдруг развернулась и ударила меня половником по голове. Я не ожидала удара, поэтому не успела увернуться. Люська попала половником прямо по виску. Наверное, я потеряла сознание. Вроде бы перед глазами стояла тарелка, а потом сразу пол. Не знаю, сколько я пролежала, но очнувшись, не сразу поняла, где нахожусь. Я лежала на полу и не помнила, как упала и почему. Голова сильно болела. Я дотронулась до того места, где болела очень сильно, и нащупала что-то липкое, как кисель. Я посмотрела на пальцы, красные. Я испугалась, подумав, что уронила кастрюлю с киселем, и теперь меня точно накажут. Но кисель всегда горячий, а то, что у меня на руках, холодное, точнее теплое. Я попыталась встать, но не смогла. Голова закружилась, и я решила еще полежать. Странное какое-то ощущение. Я не могла пошевелиться, но все слышала и понимала. Я узнала забинтованные ноги тети Светы, которая стояла рядом со мной, но обращалась не ко мне, а куда-то в сторону. «Быстро собрала свои манатки и пошла вон отсюда», — сказала тетя Света. Мне захотелось ее позвать и попросить помочь подняться, но я, оказывается, не могла говорить. Прямо как Митя. «И уйду! Не очень-то хотелось с вами оставаться! Достали! Я вас покрывала, пока вы бухали, да в запое валялись. Я тут горбатилась, а вместо «спасибо» меня выгоняют?» По голосу я поняла, что это орет Люська. «Пошла вон», я сказала, «немедленно, чтобы я тебя на своей кухне больше не видела. Все, что не заберешь, на помойку выброшу». Тетя Света говорила тихо, не орала. «Алкоголичка», продолжала орать Люська. Я видела, как она мечется по кухне. «Рот свой грязный закрой, а то я тебе сейчас половником припечатаю», пригрозила тетя Света. «Мне всякая подзаборная шваль будет хамить, а я терпеть должна. Да мало я ей еще надавала. Да я насквозь эту поберушку вижу». Она же мать родную продаст ради собственного удобства. Хуже цыганки, хуже детдомовки. Даже матери на нее наплевать. А вы прикормили шавку и радуетесь. Да она первая вам руку оттяпает по самый локоть. Жалко вам ее? А мне не жалко. В следующий раз будет знать, как рот открывать. Мелкая, а уже тварь изворотливая. Он лежит, изображает из себя. А вы верите? Сначала к вам подлизалась, потом к тете Розе. Да ей место в детской колонии. Вон пошла, повторила тетя Света. К заведующей можешь не ходить. По статье будешь уволена. А это еще по какой такой статье? Снова заголосила Люська. Я придумаю, не волнуйся, ответила тетя Света. Люська наконец ушла. Тетя Света наклонилась надо мной. Можешь встать? Я попыталась, но не смогла. Надо скорую вызвать. Может быть, сотрясение мозга. Не надо, попросила я. Мне нельзя болеть. Мама не сможет со мной сидеть. Надо, сказала строго тетя Света. Тогда и вы в больницу ложитесь на операцию. Если мне скорую, то и вам. «Ответила я. Ах ты шантажистка!» Улыбнулась тетя Света. «Лежишь тут в обмороке, да еще и условия ставишь. Ну ладно, я согласна. У меня действительно оказалось сотрясение мозга. Неделю я провела дома. Мама взяла больничный, но меня не ругала. Ей сказали, что я поскользнулась на кухне и упала. Ударилась об угол стола. Я подтвердила эту версию. Когда я вернулась в группу, тетя Катя сидела на своем привычном месте. На завтрак нам привезла новая девушка. «А где тетя Света?» Спросила я ее. «В больнице. Ей операцию сделали. Все хорошо», — ответила девушка, которая оказалась приветливой и милой. «Я попробовала кашу. Нормальная, обычная каша. Я съела всю тарелку, потому что была очень рада. Тете Свете сделали операцию, и она скоро вернется. Так что не зря я получила половником по голове от Люськи. И не зря у меня случилось сотрясение. Если это понадобилось для того, чтобы тетя Света легла в больницу, то я готова была еще раз потерять сознание. Я хотела забыть Митю, но никак не могла. Все дни думала о нем. Стасик полностью взял на себя заботу о рыбах и черепахе. Светка чистила черепахе панцирь. Вечером пришла бабушка Светки и поменяла воду в аквариуме и у черепахи. В группе стало чисто. Оказалось, приходила нянечка из соседней группы и все убрала, помыла, отчистила. Тетя Катя начала во сне храпеть. Несколько раз заведующая заходила к нам в группу и видела, как тетя Катя сидит и храпит в кресле, а мы предоставлены сами себе. Но заведующая не будила бывшую нянечку, а просто тихо выходила из группы. Однажды я подошла к Юле, она рисовала принцессу. «Меня забирают в больницу. Через 3 дня», — сообщила она, будто речь шла о ерунде. «Тебе стало хуже?» — я посмотрела на Юлины руки, выглядевшие вполне нормально. «Нет, не хуже, но мама сказала, что до школы нужно решить мои проблемы», — ответила Юля. «Сейчас самое подходящее время. Я не буду помнить, что болела, а в школу пойду как нормальная девочка». «А правда, что у тебя сотрясение мозга было?» «Правда». «И как это?» «Не знаю. Голова болит все время и кружится. Будто на карусели все время кружишься и не можешь остановиться». «Здорово». «Слушай, а ты можешь навести проклятие на тетю Катю?» спросила я. «Могу. А зачем?» «Это она виновата, что Митя стал... что его из нашей группы убрали. Ее надо наказать. Это несправедливо». «Сама и накладывай. Ты же знаешь как. А мне теперь все равно. Ты же говорила, что Митя хороший. И жалела его. Я же видела». Я пыталась понять, почему Юля не хочет мне помочь. «Да, Митя хороший, но мне больше не надо накладывать проклятие. Почему это? Я вообще ничего не понимала». «Мне 3 дня осталось, а потом я умру», — ответила Юля. «Ты не можешь умереть, ты же не старая», — возмутилась я, поскольку думала, что Юля опять врет. «Откуда ты знаешь? Дети тоже умирают. Я хочу эти 3 дня рисовать принцесс. Вот и все. Когда я была в больнице на обследовании, там умер мальчик. Ему тоже было 7 лет. Ему, как и мне, врачи говорили, что он пойдет в школу нормальным ребенком. А он умер. Я видела. Это было интересно. Все врачи стали бегать туда-сюда. Но я не боюсь умереть. Может, дети умирают, чтобы их родителям стало легче? Если меня не станет, моя мама сможет еще раз выйти замуж и родить здорового ребенка. Я слышала. Ей так врач сказал. А мама сказала, что не хочет нового мужа, а хочет, чтобы старый к ней вернулся, то есть мой папа. И что он почти уже совсем вернулся. Если меня в больницу положат, то точно вернется. Врач ответил, когда дети умирают, родители все равно разводятся, даже если сходятся ради ребенка. Один родитель винит в смерти другого и не может простить. Мама надеется, что у нас все будет по-другому. Папа теперь не просто приходит и уходит, а остается у нас дома. Мама ходит счастливая. В больнице на нее все странно смотрят. Там обычно плачет, а мама улыбается, смеется. Может, мне и нужно было заболеть, чтобы мама наконец почувствовала себя счастливой, и папа вернулся насовсем. Но мама не знает того, что я знаю. Папа не сам вернулся. Его новая женщина прогнала. Ей надоело слушать про мои болезни и терпеть звонки моей мамы. Вот она и выставила его за дверь. А мама думает, что он ради нас такой хороший стал. Я слышала, как папа с другой женщиной разговаривает и просит пустить его назад. Что сейчас все закончится, в смысле со мной. И все у них будет хорошо. Он говорил, что мою маму совсем не любит, но не может ей признаться, потому что я болею. И мама еще одного удара не выдержит. Так что если я умру, папа с мамой наконец разберутся и будут жить, как хотят. Может, и Митя в другом садике сейчас лучше. Откуда нам знать? Может, все специально так случилось, чтобы он попал под руку тети Кати, и она его в кладовке заперла, чтобы после этого Митю забрали из нашего сада. Как это? Не поняла я. А так? Так бывает. Моей маме врач в больнице сказал, что иногда судьба решает, как будет дальше. Не мы. Мама, конечно, раскричалась, скандал устроила, а я в это верю. Нет, Мите было хорошо с нами. Откуда ты знаешь, кому хорошо, а кому нет? Тебе разве хорошо? А Стасику? Даже Ленке со Светкой плохо, потому что их никто не выделяет, и они теперь как все. Светка вон совсем нормальная стала. С рыбками возится, с черепахой, со Стасиком разговаривает. Даже Ленка мне свои карандаши отдала. А ты? Разве ты не думала о том, что не просто так оказалась на кухне и упала? Про тетю Свету все знают, и все ее ждут. А новая ее помощница лучше Люськи. Вдруг бы тебя в тот момент на кухне не оказалось? Вот я часто теперь об этом думаю. Мама говорила врачу, что я с рождения была проблемной, ей даже предлагали меня в роддоме оставить и не забирать. Но она забрала. А если бы не забирала? Тогда бы папа не ушел. Я устала. Мне все надоело. Врач сказал, что в больнице я могу рисовать сколько хочу, хоть целый день. И в школу я вообще могу не пойти, если что-то пойдет не так с операцией. это даже неплохо. Врач сказал маме, что тогда учителя ко мне будут приходить прямо в больницу, а мне не придется ни с кем дружить. Больница — это ведь все равно, что пятидневка, да? Расскажи, ты ведь там была? Не знаю, я ведь не была в больнице. Все равно расскажи, они ведь дружат. В смысле, дети на пятидневке. И им не нужно каждый вечер домой возвращаться, к своим родителям. Они есть только у себя и помогают друг другу. Я всегда тут рисую, окно на их веранду выходит. Я вижу, как они гуляют, как играют. И я хотела бы на пятидневку, хоть завтра. Я даже просилась меня туда отдать, но мама считает, что так поступают только безответственные родители. А она не такая, поэтому будет со мной мучиться. Зачем? Она меня спросила, надо ли мне, чтобы она со мной мучилась. Они, дети с пятидневки, есть друг у друга. Даже ты можешь туда прийти, и тебе будут рады. Ты хоть не одна. У тебя есть тетя Света и тетя Роза. Есть Филя и Стасик. А я? Кто есть у меня? Бабушка и папа. Ты сама говорила, что я не могу этого понять, потому что у меня никогда их не было. А у тебя есть. Пусть не каждый день, но есть. Они твоя семья. Бабушка будет приходить к тебе в больницу, и папа тоже. Какая разница, почему они станут это делать? Ты не останешься в одиночестве. А мне даже в больницу нельзя попасть. Мама работает. Когда я неделю дома пролежала с сотрясением, мама все время говорила, что я очень не вовремя это сделала, что у нее совсем нет на меня времени, и я ей весь график сломала. Я сказала, что мне уже хорошо, но обманула. Голова все еще кружится и тошнит иногда. Мне на пятидневке тоже было лучше, чем здесь, но мама меня туда больше не отдает. Она не хочет показаться плохой. Она ведь мать-одиночка, ее поэтому все жалеют. А если я на пятидневке, она уже не должна будет разрываться между мной и работой. Мне кажется, она тоже хочет считать себя хорошей. В больнице все одинаковые, все больные, и поэтому поддерживают друг друга и помогают. Когда умер тот мальчик, про которого я тебе рассказывала, все дети в коридор вышли и смотрели на врачей. Врачи кричали, чтобы все вернулись в палаты, но никто не уходил. А потом они понесли этому мертвому мальчику игрушки, карандаши, конфеты. У кого что было? И засыпали подарками его кровать. «Он же уже умер и ничего этого не видел». «Это ты видела», — сказала я. «Нет, мне кажется, он все чувствовал. Я бы хотела умереть так, как он. И чтобы мою кровать тоже завалили подарками. Ты что, никогда не думала о смерти?» Я не ответила. «Да, думала 100 раз. Мне тоже хотелось умереть, чтобы увидеть, как плачет мама и как ей без меня плохо. Я бы хотела, чтобы она позвонила моему отцу, и он бы пришел на мои похороны. Ведь все приходят на похороны, даже самые дальние родственники. Это я точно знала. У нашей соседки умер муж, и столько людей съехалось. Соседка многих и не знала. Видела впервые в жизни. Но я не хотела умирать. Из последних сил хотела жить. Наверное, я была ненормальной, но за жизнь боролась и просто так не сдалась бы ни за что. Даже за возможность целыми днями рисовать принцесс, я бы постаралась продержаться на этом свете. Многие дети живут, потому что живут, а я жила по-другому, выживала каждый день, и прожитый день шел мне в копилку. Я часто думала о том, что у меня было в 1 000 000 раз больше шансов умереть, чем у остальных детей. Например, когда я ходила мимо помойки, где бегали стаи бродячие собаки. Они ведь могли меня загрызть или укусить. Они, кстати, пропали, эти собаки. И я ходила спокойно. Мальчик из соседнего подъезда пошел гулять, и одна из собак его укусила. Он умер от бешенства. Наверное, ему поздно начали делать уколы или вовсе не делали. А до этого собаки набросились на женщину, но она не умерла, а просто заболела. Родители умершего мальчика вызвали специальную службу и всех собак поймали и увезли. И тогда же, когда собак ловили, я увидела бабушку, которая стояла рядом с помойкой и плакала. Мама умершего мальчика набросилась на нее с кулаками. Бабушка не сопротивлялась, даже лицо руками не заслоняла. Мама мальчика била ее и руками, и ногами, когда бабушка упала. Вокруг столпились люди и говорили, что эта бабушка подкармливала бродячих собак. Каждый день приносила им еду, вот они и собирались около помойки. А бабушка жалела собачек. Она твердила, что они не виноваты, а виноват мальчик. Наверное, он первый начал их дразнить или обижать. И после этого мама мальчика начала ее бить. На месте этого мальчика могла оказаться и я, хотя собак не дразнила, но и не очень разбиралась в собачьем поведении. Филя был не очень собакой, а скорее кошкой. Мне кажется, он не только лаять не научился, но и кусаться не умел. Я могла оказаться под колесами машины. Дорога от дома в детский сад шла через пусть и небольшую, но дорогу. Несколько раз там сбивали людей. Я видела собственными глазами, как машина сбила женщину, и она кувыркнулась в воздухе, после чего приземлилась на асфальт. Я могла получить ожоги на кухне, если бы на меня свалилась кастрюля с кипящим на плите борщом. Я вечно крутилась возле кастрюль, хотя тетя Света меня отгоняла. Но мне так нравится запах готовящейся еды. Именно горячий. Да что угодно могло со мной произойти, но я оставалась невредимой. Как я уже рассказывала, меня и болезни не брали. Не заразилась ни корью, ни ветрянкой, ни свинкой, хотя даже Стасик переболел свинкой. А ветрянка считалась чем-то вроде насморка. До того сотрясения мозга я никогда ничего себе не ломала. Тот случай, когда Светка специально прихлопнула мне дверью пальцы, не в счет. Ведь это не я сама себе сделала. Все дети могли похвастаться хоть одной сломанной костью на руке, ноге или в носу. Но нет, я отделывалась синяками, будто меня что-то спасало и берегло. Тетя Роза говорила, что это ангел-хранитель накрыл меня крыльями и охраняет от бед. Но в ангелов я не очень верила, потому что не могла себе их представить. Я больше верила в теорию Стасика, который говорил, что некоторые люди выживают вопреки всему. Например, в катастрофах, где все умирают, а лишь один человек выживает. Я верила в то, что оказалась сильнее многих детей. Я не могла умереть от голода, потому что умела добыть пищу. Я не могла умереть от переохлаждения, потому что нашла себе пристанище, чтобы отогреться. Я нашла себе друга, который мог ответить на мои вопросы и успокоить. Елена Ивановна иногда называла меня хитрой жучкой и рыбой-прилипалой. Да, наверное, я стала и жучкой, и рыбой. Но мне до истерики хотелось жить. Назло всему и всем. Я не понимала, почему Юля так быстро сдалась. Почему она не хочет бороться. Разве ей не интересно, что будет дальше? Я оказалась другой. Обо мне никто не заботился, и за меня никто не волновался. Но я оказалась живуча. «Так ты мне не поможешь?» Спросила я у Юли, возвращаясь к теме заговора про тетю Катю. «Нет. А тебе что, самой страшно?» – удивилась она. «Если честно, да», – призналась я. «Так только в первый раз. Привыкнешь. Сколько раз ты проклятие насылала?» «Ну, 10 точно. И всегда сбывалось?» «Нет, но никогда не знаешь, когда сработает. Иногда не сразу, а позднее. Мне жаль, что тебя положат в больницу. Я хотела сказать Юле что-нибудь приятное. А мне нет, совсем. Ни капельки. Мне не нужно будет вставать рано утром и идти в садик. Я смогу спать сколько захочу. Вот так». Веский аргумент. Я тоже по утрам никак не могла проснуться и ходила вялая и сердитая. Стасик наоборот. С утра был бодрым, веселым, а после обеда будто сдувался. Если я хотела с ним что-то обсудить, то всегда делала это с утра. После обеда он меня едва замечал. Я же наоборот, к вечеру раскачивалась, и меня начинало тянуть на подвиги. Я могла стыдил переделать после обеда, а с утра еле языком ворочила. «Ты уйдешь, а тетя Катя здесь останется. А вдруг она сделает то же самое со мной или со Стасиком? Или с кем-нибудь еще?» Я сделала еще одну попытку уговорить Юлю наслать проклятие на нянечку. «Ну и что? Я этого даже не узнаю», — ответила она. «Принеси мне в больницу мои рисунки, если я умру, ладно? Положи их на кровать». Я судорожно сглотнула слюну и кивнула, хотя знала, что не могу выполнить обещание. «Ну как я попаду к Юле в больницу? Да еще в тот момент, когда она уже умрет». «Ты найдешь способ», — улыбнулась Юля. «Всегда находишь». Я ушла в туалет и пыталась произнести проклятие на тетю Катю, но у меня не получалось. Да, я боялась. И я больше думала о Юле, о том, что ее ждет в больнице, а не о тете Кате. Была еще одна причина. Я знала, как сработало заклятие Юли на Зинаиду Петровну. У нее ребенок умер в животе, и она не хотела видеть детей. Не могла. Я жалела Зинаиду Петровну. Это уж слишком, даже для нее. Я не хотела, чтобы тетя Катя страдала настолько сильно, хоть она и заслуживала проклятие. «А нет какого-нибудь заговора, чтобы полегче, чтобы не очень сильная беда случилась?» — спросила я Юлю, вернувшись из туалета. «Нет, это же проклятие. Можно не на болезнь, а сразу на смерть», — ответила она, продолжая рисовать своих одинаковых принцесс. «Хочешь узнать слова, чтобы заговорить на смерть?» «Нет, не хочу», — ответила я и ушла, хотя, если честно, очень хотела. «Так, на всякий случай. Вдруг пригодится». Тогда я так и не смогла проклясть тетю Катю. Я не очень верила в слова Юли, что часто судьба решает... за людей, как и когда все случится, но не переставала об этом думать. Возможно, в случае с Люськой меня действительно судьба привела в тот день на кухню, но Митя точно не должен был пострадать. Судьба тут ни при чем. Или она тоже ошибается, выбирая для наказания не того человека. Может, и у высших сил случаются промахи. Даже в моем случае все было не так очевидно. На кухне я появлялась почти каждый день. И Люська всегда меня чем-нибудь шлепала, пусть не половником, но полотенцем по попе мне доставалось регулярно. Она могла шлепнуть по руке, дать ложкой по лбу, так что, если подумать, половником по голове я могла получить намного раньше. Юлю забрали в больницу, от нее остались только рисунки, целая стопка на столе, на всех листочках принцессы, но недоделанные. У одной не было волос, у другой платье. Принцессы без глаз или шеи, будто Юля специально так рисовала, оставляя заметный дефект. Я собрала все Юлины рисунки и сложила в коробку из-под конструктора, где до этого прятала конфеты. Я надеялась, она вернется и обрадуется, что ее рисунки не выбросили. Я всегда обижалась, когда воспитательницы выбрасывали мои рисунки и подделки. Однажды я пыталась достать свой рисунок из мусорной корзины, но Елена Ивановна отобрала у меня лист и разорвала на мелкие кусочки. Юлины рисунки я имела возможность сохранить. Я тогда не думала о данном ей обещании, просто хотела, чтобы она вернулась и дорисовала принцесс. В тот же день, когда Юлю положили в больницу, в аквариуме сдохли все рыбки. Они плавали брюшками вверх, и все боялись сказать об этом тете Кате. Рыбки умерли, потому что не было Мити, который их кормил. Стасик и Светка, взявшие на себя заботу о них, не смогли заменить Митю. Но Стасик сказал, что причина смерти рыбок не в Мите. Виноватой оказалась тетя Катя. Нянечка получила очередной выговор от заведующей за грязь и беспорядок в группе и, наконец, вернулась к своим прямым обязанностям. Тетя Катя перемыла с хлоркой не только полы и подоконники, столы и стулья, но и аквариум. Поэтому рыбки дружно сдохли. Светка горько плакала. Про хлорку догадаться было несложно. В группе стоял такой запах, что мы дышать не могли. У меня даже глаза начали слезиться. Ленка без конца кашляла. Вечером пришла Светкина бабушка и тут же побежала к заведующей. Светка продолжала оплакивать рыбок, и у нас от запаха хлорки уже глаза на лоб лезли. Заведующая пришла в группу, оценила обстановку и вышла. Светкина бабушка побежала следом. Я, если честно, надеялась, что тетя Катя исчезнет из нашей жизни без всякого заклинания с помощью Светкиной бабушки. Но тетя Катя вернулась. Светка переключилась на заботу о черепахе, но она так усердно натирала панцирь последнего выжившего питомца тряпкой, что я переживала, как бы Светка не затерла животное до смерти. Черепаха, надо признать, выглядела плохо. И стоило Светке приблизиться, как она тут же пряталась в панцирь. А мертвые рыбки так и плавали в соседнем аквариуме. Про них все взрослые забыли. Ну а мы молчали, не зная, как тетя Катя отреагирует на сообщение о том, что аквариум превратился в рыбное кладбище. Светка заболела и в садик не ходила. И ее бабушка, естественно, тоже. Так что оказалось некому избавить нас от ежедневного наблюдения за трупами гуппи, скалярий и меченосцев. Глядя на аквариум, который источал запах похуже хлорки, я вспоминала Митю. Как он стучал пальцами по стеклу, и рыбки подплывали к нему. Я пробовала также стучать, но на меня рыбы не реагировали. Странно, но дохлые рыбы, как и болотная вонь, совершенно не беспокоили тетю Катю. Она ничего не замечала. Кажется, еще неделю мы изучали все стадии разложения милых аквариумных рыбок. И не могли впихнуть в себя жареную треску, которую будто специально чуть ли не каждый вечер давали на ужин. Ленку даже вырвало. И сколько бы это продолжалось, неизвестно, если бы не новая Люська. Я не знала, как зовут девушку, которую взяли на смену Люське. Я боялась заходить на кухню, пока не вернулась из больницы тетя Света. Еду нам привозила нянечка из другой группы или сама тетя Катя. 100 раз я пожалела, что не подружилась с новой помощницей поварихи. Она оказалась смелой и доброй. Чем-то похожей на тетю Свету и полной противоположностью Люське. Помощница, привезя обед, не стала раскладывать еду по тарелкам, а бесцеремонно растолкала спящую тетю Катю и заявила строго: «У вас в группе воняет. Вы что, совсем уже? Не чувствуете?» Тетя Катя, положив под язык таблетку, смотрела на девушку, которая над ней склонилась, и кричала ей чуть ли не в ухо. Наверное, нянечка не помнила, что Люськи уже нет, а есть новая девушка. «Ты кто такая?» – строго спросила тетя Катя. «Кто надо?» – не растерялась девушка. «У вас что, насморк? Вонь стоит. Дети же этим дышат. Твое какое дело?» – рявкнула тетя Катя. Но новая Люська подошла к аквариуму и уставилась в ужасе на наше кладбище. «Ну вы даете», – сказала она. «Совсем уже? А вы что, сказать не могли?» – обратилась девушка к нам, детям. Мы, естественно, молчали. Новая Люська взяла аквариум и потащила его в ванную. Тетя Катя пошла за ней. «Не, ну вы нормальные вообще?» – орала девушка. «Сколько у вас это тухнет?» «Я думала, из туалета воняет, что трубы опять засорились», — сказала в свое оправдание тетя Катя. «Ага, трубы, конечно. Давайте мойте. И туалет. Вон даже раковина у вас грязная. Развели тут срач. Я пойду детей кормить», — велела новая помощница поварихи. Как ни странно, тетя Катя подчинилась без возражений. «А тут кто жил?» Новая Люська рассматривала аквариум, в котором жила черепаха. «Дети, кто жил в этом аквариуме?» «Черепаха», — ответил Стасик. «Черепаха тоже умерла, и вы боялись сказать?» – рассердилась новая Люська. «Ну как же так можно?» Она взяла ей этот аквариум и потащила в ванную. Мы все слышали, как помощница орала на тетю Катю, которая засрала группу. Я была равнодушна к черепахам, поэтому не сразу заметила, что и второй аквариум пустует. «А где черепаха?» – спросила я у Стасика. «Светка ее домой хотела забрать», – ответил он. Я подошла к Светкиному шкафчику и открыла. На верхней полке лежала черепаха. Я потрогала панцирь, но черепаха не вылезла. Я еще раз ткнула панцирь в той стороне, где вроде бы должна находиться голова, но черепаха не отреагировала. И что теперь делать, если черепаху найдут, Светку накажут за то, что она ее в шкафчик положила. Видимо, сдохла, как и рыбки. «У Светки в шкафчике черепаха дохлая», — сообщила я Стасику. «Наверное, она хотела ее домой унести, но не унесла, потому что заболела. И что теперь делать? Если черепаху найдут, Светку накажут за то, что она ее в шкафчик положила. Может, забрать и выбросить на помойку? Лучше похоронить. Она же была живая, а живых хоронят, а не выбрасывают как мусор», — сказал Стасик. «Мы со Стасиком похоронили черепаху за верандой. Сверху я положила несколько камней и веток, чтобы не забыть точное место. Так, за детской верандой у нас образовалось свое собственное кладбище». Оба аквариума перенесли в кладовку. Я подходила к пустующей тумбочке и думала о том, что Мити нет. Он никогда не узнает, что его рыбки и черепаха сдохли. Ну и плохо, что его нет. Тогда бы никто не умер. Я не жалела ни рыбок, ни черепаху. Я скучала по Мите. Да, у меня был друг Стасик, но он никогда не смеялся просто так, без видимой причины. Не умел придумывать истории и никогда не смог бы сделать так, как однажды сделал Митя.